Считать ли ему в 30 лет жизнь законченной, удовлетвориться ли существованием пустоты и роскоши, или избрать путь другой, высокий, с единой целью внутреннего просветления? Ему мало внутреннего просветления. Он создан для того, чтобы просвещать других и действовать. Я должен обнаруживаться, ну, пожалуй, по той же необходимости, по которой пищит сверчок. Неожиданное сравнение хорошо передает мысль. Обнаруживаться, то есть проявлять свои способности, то есть действовать, для Герцена необходимость. Его не заставишь отказаться от нее, как не заставишь сверчка замолчать. Как это часто бывает с людьми, склонными размышлять над своей жизнью, в минуту сомнений и колебаний, хочется найти опору в мыслях и высказываниях человека, которого чтишь. Герцен по-немецки цитирует строки Гёте, которые в переводе звучат так. «Добро потеряешь, немного потеряешь. Честь потеряешь, много потеряешь. Завоюй славу, тогда люди изменят свое мнение. Мужество потеряешь, все потеряешь. Лучше бы тогда совсем не родиться». Мудрые слова Гёте лишь отчасти и ненадолго успокаивают Герцена. Упадок духа и непреодолен, дальнейший путь его по-прежнему неясен. Ответа на свое письмо об отставке он ждет с тревогой. И тем не менее, среди всех волнений, он не перестает размышлять о прочитанных книгах, соглашаться с ними и оспаривать, делать серьезные философские выводы. На ходу он упоминает о замысле сочинения на важную тему для желающих приняться за философию, но сбивающихся в праве, цели, средствах науки. Эта запись была сделана, когда Герцен в тяжелых условиях ссылки начал замечательное сочинение, цикл статей «Дилетантизм в науке». Постоянные тревоги о здоровье жены и детей, о друзьях и упорнейшая, ни на день, ни на час не прекращающаяся умственная работа, недовольство собой, острое чувство раскаяния, случайной измене жене, нежелание мириться с обстоятельствами и постоянные размышления о книгах и писателях, о философах и их учениях, о художниках и их картинах. Пытливая и критическая самооценка, горькие потери. Умирают маленькие дети Герценов, умирает друг. Собственное горе и еще горшее, переживаемое горе жены. Все отразилось в дневнике. Герцен читает философские сочинения Спинозы, отмечает их поразительную высоту, а потом выписывает два изречения, которые и до, и после Герцена привлекали многих людей, искавших подлинных ценностей. Слова эти не устарели и в наши дни. Вот они. Свободный человек менее всего думает о смерти, и его мудрость основана на размышлениях не о смерти, а о жизни. Блаженство не есть награда за добродетель, но сама добродетель. Чем больше времени проходит, тем чаще размышления Герцена о собственной жизни связывается с размышлениями об истории, судьбах России, Европы и мира, о глубочайших вопросах философии. Из обращения к слушателям Гегеля Герцен выписывает замечательные слова. «Мужественное стремление к истине, вера в помощь духа, есть первое условие философского исследования. Человек должен чтить себя и считать себя способным достичь вершин. Нет такой силы, скрытой сущности Вселенной, которая могла бы оказать сопротивление мужеству познания. Она должна раскрыться перед ним, обнаружив свои деяния, глубины и свое богатство, и дав воспользоваться ими». Герцен добавляет, «Такую же веру, твердую и непоколебимую, должно иметь и к природе, к этой Вселенной». Именно в эту трудную пору Герцен занимается естественными науками, читает труды естествоиспытателей и сам пишет первое письмо об естествоведении. Так он называет в дневнике свои замечательные письма об изучении природы. начатый в 1842 году, дневник кончается спустя 3 года печальными строками.